Глава 11. Где Ясмин вспомнила Сукаю добрым словом. Где-то в Вавилонском царстве. Ассирия. В то же самое время. Ясмин вытряхнули из мешка, и она упала на землю, щурясь от слишком яркого солнца. Глаза два дня не видели света в плотном мешке, и приходилось привыкать заново. Ее подбородок приподняли кожаной плетью, заставив посмотреть в глаза рябому бородачу, которого она узнала по голосу. Рядом стоял его одноглазый товарищ и довольно скалился, предвкушая долгожданное развлечение. «Ну и кто сказал, что она красотка? Они там слепые совсем, или нам бабу подменили по дороге?» «Да нет, ножны пустые на поясе. Она это!» Он повернулся к одноглазому и произнес. «Ребята сказали, что это дикая тварь. Анха зарезала своей зубочисткой. Представляешь, полоснула за милую душу, когда он ее из повозки вытаскивал. Парни сказали, что рукой с ножом эта курица заполошная махнула и какую-то жилу ему в ноге пересекла. Он на глазах кровью истек». «Анха жалко, конечно», — пожал плечами тот. «Такой боец от дурной бабы, что руками во все стороны машет, погиб. Дикарка с гор, что с нее взять?» «Что с нее взять, я и так знаю», — хохотнул Рябой. «Ну уж больно страшна». «Нет, кто ее в сузах брал, точно год бабу не видел». «Да задом развернем, чтоб рожь не видеть. Ребят зови, сейчас повеселимся». Грубые руки развернули ее, задрали подол и стянули шаровары. «Фу! Да я сейчас сблюю!» «Ну, сука, у меня теперь год не встанет!» «Да что там такое?» — спросили его подходившие наемники. «Да обгадилась стерва!» — пожаловался одноглазый. «Чуть рукой не влез! Вот ведь тварь!» И он опрокинул Ясмин ударом ноги. Наемники хохотали, хлопая себя поляшком. «Нет, это если в кабаке такое рассказать, весь вечер бесплатно поить будут. Это ж надо, одноглазый хотел бабу отыметь, а она его увидела и в штаны от страха навалила. Вот смех-то!» «Эй, калечить не велено! Отошел от нее, жеребец шелудивый!» — скомандовал главный. Все затихли. Дисциплина тут была на высоте. Ясмин тычками переместили в жалкую хижину, дали мутной воды и кусок лепешки. «Завтра ее заказчику передавать. Должна быть целая. Не бить, пятки не жечь, волосы не драть. Вообще утырки не лезть к этой бабе. За нее серебра немерено обещано. Нам головы отрежут, если что не так с ней будет. Шлюх себе потом найдете, когда плату получите». Ясмин сидела в хижине, дверь в которую была надежно закрыта снаружи. Солнечный свет попадал через крошечное окошко, в которое не пролезла бы даже ее голова. За дверью сидело двое караульных, которые каждые четверть часа заглядывали к ней. Отряд туго знал службу, на посту не спали. Это стало понятно, потому что стражники непрерывно болтали. Темы были крайне однообразны — бабы и выпивка. И еще они мечтали, куда денут награду после того, как отдадут ее заказчику. Из окошка Ясмин видела, что хижина окружена наемниками числом в полтора десятка, и никакой возможности сбежать она просто не видела. Солнце уже садилось, и тепло могло смениться жутким холодом. Она это хорошо знала. Ясмин зарылась в тростник, что лежал на полу вместо подстилки, и свернулась калачиком. Так теплее. Она кое-как вытерлась тем же тростником и очистила, насколько смогла, одежду. Утром придется все это надеть. Никто не знает, что за люди приедут и что именно ее ждет. Вдруг Снова придется тот фокус повторить. Только не получится ничего. Живот пустой, как голова у одноглазого наемника. Неужели придется позор перетерпеть? Как жить потом? Как мужу в глаза смотреть? Он, конечно, поймет, что ее вины тут нет. Но каково к женщине прикасаться, с которой толпа гогочущих наемников развлеклась? Она не перенесет этого. Ни за что. Лучше умереть. «Детки мои ненаглядные, где вы?» — рыдала она, стараясь не издать ни звука. «Тут их нет. Значит, она одна в той повозке была». «Точно». Вспоминать начала. «Опять к этим дурам во дворец поехала. А ведь не хотела же. Так отказать нельзя. Пригласили царские жены». «Пригласили». «Кто пригласил?» «Гонец из дворца прискакал». «А из дворца ли?» «Обманули стражу. Не дворцовый это гонец был. В засаду она поехала. 10 всадников с ней было. Всех перебили из луков, когда от поместья отъехали. Когда ее из повозки вытаскивать стали, она жилу на бедре одному вскрыла, как Сукая учил». «Ох, Сукая! Как же отблагодарить тебя за твою науку?» А потом ее по затылку чем-то стукнули, и она очнулась в том самом мешке на верблюде. Ясмин впала в забытье, пытаясь сохранить тепло в наступающей степной ночи. На всякий случай, месяц Тибету — это уже зима настоящая. Днем хорошо, прохладно даже, ни следа от лютой летней жары. А вот ночью, без очага или плаща теплого, очень холодно. Ночи сейчас самые длинные, скоро день на весну повернет. Ну, будем утра ждать. Гости прибыли к следующему полудню. Ясмин опять дали плошку вонючей воды из бурдюка и кусок лепешки. Заказчики были немногословны. Они брезгливо осмотрели ее и посадили в повозку, запряженную парой мулов. Напротив сели два охранника, один из которых сказал, сверляя ее взглядом мертвых оловянных глаз: «Будешь дурить, отрежу нос. Тебя заказали живой и только. Поняла, тварь?» «Я поняла, добрый господин. Пожалейте», — зарыдала Ясмин. Но охраннику было плевать на ее слезы. Он просто смотрел на дорогу и беседы ее больше не удостоил. Она сделала себе зарубку в памяти. На этих слезы не действуют. И на всякий случай забилась в дальний угол повозки с самым испуганным выражением лица, какое только смогла изобразить. Впрочем, это оказалось совсем несложно. Страшно было до ужаса. День побежал за днем. От побережья Тигра они шли уже больше недели, как вдруг впереди она увидела колоссальные стены, в которых узнала Вавилон, о чудесах которого так много слышала от мужа. Они въехали через главные ворота и попали на дорогу процессий, которая, как она совершенно точно знала, заканчивалась около башни Этименанки, что чудовищной пирамидой нависала над великим городом. Ее похитили жрецы. Теперь Ясмин была в этом уверена. И она не ошиблась. Их небольшой караван ехал именно к храму Мардука, который назывался Исагила, частью которого и был огромный зиккурат. 10 днями раньше. Макс скакал день и ночь, меняя коней практически на ходу. Тысячи всадников обыскивали Сузиану, ища хоть какие-то следы Ясмин и ее похитителей. Место нападения было в половине форсанга от поместья, где нашли тела 10 охранников и пустую повозку. Ясмин хватились поздно, когда по всем расчетам она должна была уже вернуться, и Ахикар отрядил гонца во дворец, чтобы узнать, где же госпожа. Ясмин никогда не ночевала вне дома. Дети не желали засыпать без сказки, которую она им читала. Гонец вернулся через четверть часа, и почти сразу Ахикар с двумя десятками выехал к месту похищения. Увидев своими глазами тела подчиненных и пустую повозку, он послал гонца в царский дворец, а сам поскакал в Дурунтаж, чтобы сообщить страшную новость пророку лично. Гонец, который сначала потребовал встречи с тысячником Шумой, был им за шиворот втащен в покои к царю, где доложил о свалившейся беде. Ахимен взревел, как раненый лев, и поднял всю конницу, что была на неделю пути. Во все концы царства поскакали всадники, передавая страшную весть. Каждый караван останавливался и обыскивался. В каждый дом вошли и каждого жителя опросили. Маленькие зацепки привели к берегу Тигра, где нашли загнанного верблюда. И Макс понял, что они на верном пути. Ясмин увезли в Ассирию, в этом не оставалось сомнений. Страна была не готова к войне, но то, что началось потом, приняло совершенно невообразимый характер. Жуткая весть в считанные дни разнеслась по всей стране и пересекла Тигр. От гор Манны до Персиды поскакали отряды конницы, кто-то в Сузы, а кое-кто сразу в Вавилонию и Шумер подался. Сотня-полторы всадников налетала на мирный городок где-нибудь в провинции Урук или Кирури, выгоняла жителей из домов и прилюдно рубила в капусту местное начальство и жрецов. Одуревшие от ужаса жители пытались понять, а что, собственно, хотят эти страшные люди, за что они мучают ни в чем не повинного градоначальника. Но всегда получали один ответ. «Верните великую госпожу! Если не вернете, с вами будет то же самое!» Впрочем, бывало и по-другому. Кимерийцы рвали людей конями, а медяне могли сжечь заживо. Но сути это не меняло. Правобережье Великой реки запылало. Мелкие отряды терроризировали мирное население, но в бой с регулярными частями не вступали. Они осыпали их стрелами и уходили за Тигр, в Сузиану, или за Нижний Заб, в Арабху. Тот страшный погром, что устроили подданные персидского царя, очень скоро дал свои плоды. Сходящие с ума от страха жители, которых не могла защитить неповоротливая армия, внезапно вспомнили, что видели отряд наемников, с которым ехала какая-то подозрительная женщина, и она совершенно явно была пленницей. И когда у того городка или деревни появлялись каратели, намеревающиеся казнить еще пару-тройку человек, им подробно рассказывали, когда видели, что видели, и приводили очевидцев. К их изумлению, вместо очередной расправы вожак бросал кошель, полный серебряных сиклей, а отряд уходил прочь, не тронув ни одной женщины и не войдя ни в один дом. Так постепенно картина стала проясняться. Та дорога, по которой везли Ясмин, вела в Вавилон, и летучие отряды стали появляться в его окрестностях, истязая мирных жителей. Одуревшие от невыразимого страха горожане слышали только одно. «Верните великую госпожу!» Вавилонине не понимали, чего от них хотят. Все это напоминало какую-то злую шутку. Но их убивали и жгли их дома вполне по-настоящему. Сотни звероподобных всадников, громящих мирный городишко, ничуть не напоминало милых шутников. Жители посылали панические сигналы во дворец к самому Ашур-Надин-Шуми, который тоже ничего не понимал и готовил город к обороне. Великий царь Ахимен в это самое время спешно собирал армию, проклиная негодяев, посмевших украсть его сестру и втянувших его в войну так несвоевременно. Пророк во главе отборной тысячи Шумы в сопровождении Ахикара и Суккаи приближался к предместью Вавилона, Лабанате. Городская стража, увидев целую армию, спешно закрывала ворота, а гонцы поскакали за подкреплением. Впереди была главная улица, дорога процессий, на которой и видели тот караван, который вез женщину, похожую на его жену. В полудне пути уже шли ассирийские отряды, которые стягивались для защиты великого города, поэтому времени было мало, катастрофически мало. Пара часов, не больше. Потом придется биться. А они тут совсем не за этим. Отряд зашел в Лабанату и оцепил квартал, в котором жили воры, разбойники и всякая другая нелюдь. Воины выгоняли жителей на улицу, выстраивая их в шеренгу. Ненавидящие взгляды могли плавить камень, но парочку особо буйных уже демонстративно зарубили, а потому остальные стояли спокойно, надеясь, что их собрали не для того, чтобы убивать. В любом случае, против профессиональных воинов в доспехе у уличной шпаны шансов не было. Небольшую площадь оцепила конница, а в руках воинов появились луки с наложенной стрелой. Выражение лиц персов ничего хорошего местным обитателям не сулило. Они ждали приказа, а перед построенной швалью ходил Шума, одаряя участников встречи своей фирменной улыбкой. Макс выехал вперед и прокричал: «Слушайте внимательно! Я не буду повторять дважды. Вы знаете меня как пророка доброго бога Ахура-Мазды, ну или аншанского демона. Это уж кто какому богу молится». По рядам покатился гул. Люди достали амулеты и стали шептать молитвы. «У меня украли жену, и она где-то в Вавилоне. Я не знаю, кто ее украл, но я найду этого человека и покараю его. Я убью его и его родных до третьего колена. Я убью всех, кто ему помогал. Я убью даже того, кто подаст ему стакан воды. Я убью каждого наемника, кто принимал участие в похищении. Если хоть волос упадет с головы моей жены, то я вырежу весь ваш квартал до последнего человека и этот сраный город заодно. Теперь о главном. Кто принесет важные вести о моей жене, получит 100 персидских сиклей. Кто привезет мне живым того, кто похищал мою жену, получит 100 золотых дариков». По рядам голодранцев покатилась волна воодушевления. Вознаграждение было неслыханным. «За каждого!» Волна воодушевления превратилась в коллективную истерику. «А тот, кто приведет мне жену в целости и сохранности, получит талант золота и гражданство СУС. На эти деньги он купит доходное имение, которое передаст своим детям». Гул стал еще сильнее. Люди обсуждали новый бизнес-проект. «А теперь, твари, построились в затылок и подходим ко мне. Каждый получит по сиклю, чтобы вы не думали, что я тут шучу. У кого есть что мне сказать, моргните два раза, и мы встретимся с глазу на глаз. Если сведения будут ценными, я озолочу этого человека. И да, если я узнаю, что кто-то что-то знал и не сказал мне, я повешу этого человека на собственных кишках. Да, Шума?» «Конечно, господин», — ухмыльнулся тот. «Я давно хотел это сделать, но все как-то повода не было». «Так вот, твари, это тот самый человек, в чьи глаза вы будете смотреть, пока он будет вытаскивать кишки из вашего брюха. И я советую очень хорошо подумать, прежде чем взять мои деньги». Через полчаса деньги были розданы, а 5 человек моргнули два раза. Все они были в том кабаке, где наемники с гоготом рассказывали, как одноглазый шамаш пытался поиметь бабу, а она обгадилась со страху. Видно из-за того, что шамаш — урод редкостный, раз бабы при виде его срутся от страха. Это была зацепка, и Макс сыпанул каждому по горсти сикли из сумы, которая висела на боку. Но вот последний удивил. «Господин, «Я не знаю, где ваша жена, но я точно знаю того, кто знает. Он занимается похищениями. Тут таких больше нет. Мы больше по разбойным делам. Я покажу». Макс и этому насыпал пригоршню монет. Но это уже было золото. Бродяга ушел на подгибающихся ногах, а за ним шел Сукая, переодетый в редкостную рванину. Через две четверти часа к Максу приволокли упирающегося голодранца, а скупо улыбающийся Шума уже калил в огне медный пруд. «Господин, я ничего не знаю! Умоляю вас!» «Палец!» — скомандовал пророк, и мизинец на левой руке разбойника полетел на пол. Тот завыл. «Ты занимаешься похищениями?» — задал вопрос Макс. «Нет, господин, я по кражам больше!» — рыдал тот. «Еще палец!» — скомандовал пророк доброго бога. «Господин, пощадите! Я ничего не знаю!» «А ты знаешь того, кто знает?» «Нет, господин, пощадите!» «Ухо!» — услышал он. «Нет, я скажу! Я знаю!» «Говори!» «Я отведу! Я знаю, где живет Кривой Шамаш! Он там был!» Еще через полчаса Одноглазый, трясясь всем телом, сидел перед пророком. «Шума, а ты чего тут делаешь?» «А что не так, господин?» — спросил сбитый с толку тысячник. «Иди, того, который без пальцев и уха, на кишках повесь. Так, чтобы всем хорошо видно было. Он же соврал, а я при всех обещания дал. Не могу же я собственное слово нарушить. Это будет недостойным поступком перед лицом светлого бога». «Слушаюсь, господин». Вопли, которые раздались через минуту за дверью, ясно показали Кривому Шамашу, что с ним никто шутить не собирается. И он заговорил, захлебываясь от усердия. Уже через 5 минут Макс знал все, кроме имен заказчиков. С теми общался только командир отряда, но точно стало известно, где именно его жена. «Шума! Ты закончил?» — крикнул Макс. «Нет, господин, я еще работаю над этим», — раздался голос с улицы. «Как закончишь, этого забери и рядом повесь. Заслужил». Одноглазый кинулся в ноги. «Господин, милосердный господин, пощадите! Вы же служите доброму богу, я знаю! Если вы меня убьете, это же будет злом! Ваш бог покарает вас! Пощадите, господин!» «А кто тебе сказал, мразь, что убить тебя будет злым поступком? Мой бог еще скажет мне спасибо», — сказал Макс ледяным тоном. «Увести его!» В хижине остался один Сукая. «Я так рад, господин!» «Чему ты рад?» — изумился Макс. «Госпожа не забыла мою науку», — ответил растроганный Сукая. «Так это ты ее научил в штаны надел, чтобы не изнасиловали?» — спросил пораженный до глубины души Макс. «Я», — гордо ответил бывший убийца. «И горжусь этим. Это было высокое искусство. Вы обратили внимание, что наемники сочли ее уродиной? Мы очень долго учились делать так, чтобы распух нос и косили глаза. Поверьте, великий, это очень непросто. А госпожа смогла. Я так счастлив». «Вот ты мерзость какая!» — в сердцах сказал пророк. «Да как тебе такое в голову пришло?» «Я свою работу выполнял, великий, и я выполнил ее хорошо. Вашу жену должны были изнасиловать 1,5 десятка наемников, но не смогли». «Какая вам разница, почему?» — обиженно спросил Сукая. «Да никакой, ты прав, прости, просто как-то неожиданно это. Ладно, делаем так, я с тысячей ухожу в Сузиану, ты остаешься тут, вот тебе на расходы». Макс кинул тяжелый кошель. «Что я должен сделать?» «Найти всех, про кого сказал этот кусок ослиного дерьма, и допросить. Потом Они должны умереть на показ, так чтобы все узнали, за что они умирают. Ну и, сам понимаешь, они должны закончить жизнь в муках, чтобы иметь возможность обдумать свои грехи. А если спасешь Ясмин, то талант золота твой. Купишь имение, станешь богатым человеком. Могу даже со службы отпустить, если захочешь. Живи и радуйся. И да, заказчик мне нужен живым. Великий, за эту работу я денег не возьму и со службы не уйду. Не гоните меня. Добро, я тебя услышал, сказал пророк. Я найду способ тебя наградить. И тысяча всадников помчала на восток, всего на пару часов обгоняя ассирийское войско, которое пыталось отрезать их от родных земель. К дверям двух домов в квартале Лабаната были прибиты два выпотрошенных трупа с перекошенными лицами, а на шее у них висела гирлянда из собственных кишок. Ведь верность данному слову — одна из главных добродетелей в глазах доброго бога Ахура-Мазды —